снова брызнули в темноту искры, весть мигом облетела всех караульных. В хлев, как это всегда в подобных случаях бывает, поспешно сбежался народ. Послышались торопливые шаги, торопливые вопросы и еще более скорые ответы. Как сабельные удары в бою посыпались со всех сторон советы. «На сеновал! На сеновал! А ты покарауль снаружи, атамана не будить, не то беда будет. Лестницы нету, неси другую, нигде нет, сбегай в хату, может, там есть. Улях проклятый! Давайте с углов на крышу и по крыше на сеновал. Не выйдет, карниз широкий и досками снизу подшит. Несите пики, по ним и взойдем. Ах, пес!» Лестницу втащил за собою. «Принести пики!» — загремел голос Голодова. Одни побежали за пиками, другие, задравши головы, столпились под сеновалом. Рассеянный свет, и в хлев уже просочился сквозь открытую дверь. И в полусумраке виден стал квадратный лаз на сеновал, черный и безмолвный. Снизу доносились отдельные голоса. «Эй, пан Шляхтич, спускай лестницу, да слазь, все равно тебе не уйти. Зачем людей утруждаешь? Слезай, слезай!» Тишина. «Ты же человек умный. Сидел бы себе, кабы помогло, так ведь не поможет. Лучше слезай, мил друг, по своей воле». Тишина. «Слазь, не то кожу с башки сдерем, да в навоз рожей». Заглоба оставался столь же глух к угрозам, сколь и к увещеваниям, и сидел во тьме, как барсук в норе, приготовясь к отчаянному отпору. Только саблю крепче сжимал в кулаке, да посапывал и читал про себя молитву. Между тем принесли пики, связали по три вместе и приставили остриями к лазу. У Заглобы мелькнула была мысль схватить их и втянуть наверх, но он тут же спохватился, что крыша может оказаться низковата, и полностью пики не затащишь. Да и немедля приволокли бы другие. Пока же весь хлев наполнился молодцами. Одни светили лучинами, другие подтаскивали жерди, решетки от телег, а поскольку последние оказались коротковаты, поспешно скрепляли их ремнями. По пикам взбираться и впрямь было бы трудно. Однако шахотники сыскались. «Я пойду!» — вскричало несколько голосов. «Погодим, пока лестница будет», — сказал Голодый. «А отчего бы батьку не попробовать по пикам?» «Василь взберется, он как кошка лазает. Попробуй». Тотчас посыпались шутки. «Эй, осторожней, у него сабля снесет башку, и не заметишь. Он тебя за чуб схватит и наверх втащит, а там, как медведь, придавит». Но Василя это не испугало. «Вин знаю, — сказал он, — что ежели меня пальцем тронет, атаман ему покажет, почем фунт лиха, да и вы в долгу не останетесь, браты». Это было предостережение Заглобе, который сидел тихонько, не подавая голосу. Но казаки, народ лихой, уже и развеселились. Происходящее показалось им забавным, и они наперебой продолжали подтрунивать над Василем. «Одним дураком на свете меньше станет». «Да ему плевать, как мы за твою башку отплатим. Не видишь, что ли, каков ухарь? Хо-хо, оборотень он, черт знает, в кого там превратился. Чародей ведь, еще неведомо, кто тебя в этой дыре поджидает». Василь, который уже поплевал на ладони и ухватился за пики, вдруг призадумался. «На ляха пойду, — сказал он, — а на черта нет». К тому времени решетки были связаны и приставлены к лазу. Но и по ним сходить оказалось несподручно. Они тут же прогнулись в местах скрепления, и тонкие перекладины трещали, едва на них пробовали поставить ногу. Однако Голодый сам полез первым. Подымаясь, он приговаривал: «Видишь теперь, пан Шляхтич, что мы не шутим. Не захотел слезать, заупрямился, ну и сиди. Только защищаться не вздумай. Все одно мы тебя достанем, хоть весь хлев разобрать придется. «Одумайся, покуда не поздно». Наконец голова его достигла отверстия и постепенно в нем скрылась. Вдруг послышался свист сабли. Казах страшно вскрикнул, пошатнулся и свалился под ноги к молодцам с разрубленной надвое головою. «Кали его! Кали!» — взревели казаки. В хлеву поднялось страшное смятение. Раздались крики, вопли, которые заглушил громоподобный голос Заглобы. «Ха, разбойники! Людоеды! Душегубцы! Всех вас до единого перебью, кобели шелудивые! Знайте руку рыцаря! Я вам покажу, как на честных людей нападать по ночам, как шляхтичей запирать в хлеву! Ха, прохвосты! Давай по одному, по очереди, а то и подвое можно! Ну, кто первый? Только головы свои лучше в навозе попрячьте, не то снесу напрочь, клянусь богом. Кали, кали, вопили казаки, хлеб спалим, я сам спалю голощапы вместе с вами. А ну, давай по нескольку разом, — крикнул старый казак. Держать решетки, пиками подпирать, солому на голову и вперед, взять его надо. С этими словами он полез наверх, а с ним двое его товарищей. Перекладины затрещали, ломаясь, решетки прогнулись еще больше, но по меньшей мере два десятка сильных рук схватились за жерди, подперли лестницу пиками. Кое-кто просунул острия в лаз, чтобы шляхтичу труднее было размахнуться саблей. Несколько минут спустя еще три тела свалились на головы стоящих под сеновалом. Заглоба, разгоряченный успехом, ревел, как буйвол, и изрыгал такие проклятия, каких свет не слышал. У казаков от его слов душа бы ушла в пятки, не охвати их в ту минуту дикая ярость. Одни кололи пиками настил, другие карабкались по лестнице, хотя в темной дыре их ждала верная погибель. Вдруг у дверей поднялся крик, и в хлев вбежал сам Багун. Был он без шапки, в одной только рубахе и шароварах, в руке держал обнаженную саблю, глаза сверкали. «На крышу, собачьи дети!» — крикнул он. «Содрать солому и живым взять!» А Заглоба, увидав Багуна, взревел. «Только приблизься, хам! Вмиг уши обрежу и нос отрублю! А головы твоей мне даром не надо, по ней топор плачет! Что, трусу празднуешь, холоп, боишься? А ну, кто скрутит этого шельму, тот будет помилован. Что висельник, что кухла еврейская, сам явился. Просунь только башку в дырку. Ну, где же ты? Залезай. Рад буду и угощу отменно. Сразу припомнишь папашу сатану и мать шлюху». Между тем у Заглобы над головой затрещали стропила. Видно, казаки взобрались на крышу и уже сдирали солому. Заглоба треск расслышал, но страх не отнял у него силы. Он словно опьянен был схваткой и кровью. «Забьюсь в угол, и там погибну», — подумал он. Но в эту минуту во всех концах Майдана вдруг загремели выстрелы, и тотчас в хлев ворвались человек 10 казаков. «Батьку!» — благим матом кричали они. «Сюда! Батьку!» Заглоба в первое мгновение не понял, что происходит, и остолбенел от изумления. Глядит сквозь дыру в хлев — никого. Стропила на крыше не трещат. «В чем дело? Что случилось?» — громко воскликнул он. «Ага, понятно. Они решили хлев спалить, и из пистолетов садят по крыше». Тем временем людской рев за стеной становился все страшней. Послышался топот копыт. Выстрелы мешались с воем, звенело железо. «Господи! Да это не как сражение!» — подумал Заглоба и кинулся к своей дыре в крыше. Поглядел, и ноги под ним от радости подкосились. На Майдане кипел бой, а вернее Заглоба увидел ужасное избиение багуновых казаков. Застигнутые врасплох, они позволили врагу подойти вплотную и падали, сраженные выстрелами в упор. Припертые к изгородям, к стенам хаты и авину, разимые мечами, теснимые лошадиными крупами, сминаемые копытами, погибали почти без сопротивления. Солдаты в красном напирали, неистово рубясь, не давая казакам ни построиться, ни замахнуться саблей, ни перевести дух, ни вскочить на лошадь. Немногие лишь защищались. Кто-то в дыму, в сумятице, торопливо подтягивал подпруги и валился на земь, не успев поставить ногу в стремя. Иные, побросав пики и сабли, бежали к изгородям, перепрыгивали через них или протискивались меж кольев, застревая, крича и вопя нечеловечьими голосами. Казалось несчастным, что сам князь Иеремия, как орел, налетел на них, навалился внезапно со всей своей ратью. Времени не оставалось ни опомниться, ни оглядеться. Возгласы победителей, свист сабель, гром выстрелов гнали их, как ураганный вихрь, горячее конское дыхание жгло затылки. «Люди! Спасайте!» — раздавалось со всех сторон. «Бей! Убивай!» — кричали солдаты. И, наконец, увидел Заглоба маленького Володаевского, который, стоя с несколькими солдатами близ ворот, словами и булавой отдавал приказания, а порой врезался на своем гнедом жеребце в самую бучу. Едва примерится, едва повернется, и человек уже падает, не издав и вскрика. О, Володаевский великий был в своем деле мастер! Прирожденный воитель, он безотрывно следил за ходом битвы и, наведя где должно порядок, снова возвращался на место и наблюдал, и указывал, словно управлял оркестром. Когда надо, сам возьмет инструмент, когда надо, перестанет играть, но глаз ни на секунду ни с кого не спускает, дабы каждый свое исполнил.